Курт Штрам. Курт мучительно долго, в сотый раз уже, вертел головой в непроглядной темноте. Я привык к такой тьме, и свет сейчас казался бы мне насилием, вроде постоянной темноты в начале. А еще, говорят, человек долго привыкает к новым условиям. Смотря как предлагать их. Германия, например, за год привыкла. Дурной пример заразителен. Теперь многие в мире захотят научиться так же дрессировать народ, как фюрер. Он вертел головой и думал, как смешно он выглядит сейчас. Если бы кто-то мог наблюдать за ним, но в этих мешках даже глазков на дверях нет, потому что арестант ни сесть, ни лечь, ни встать не может. Он постоянно полустоит. Курт, словно одержимый, вертел головой. Ему надо было этим движением, с одновременным толчком в спину, схваченными в наручники кистями, поднять рубаху так, чтобы ухватить ее зубами и задрать. Тогда он прижмется голой стеной к мокрой и холодной стене, от которой раньше, повинуясь инстинкту, он старался отодвигаться, чтобы образовалась маленькая воздушная прослойка. Теперь, если он задерет рубаху, то вдавит свое тело в мокрый каменный холод и будет ждать, пока заледенеет изнутри. Он помнил это ощущение с тех пор, когда катался в Альпах, и на резком повороте его левую лыжу занесло на камень, который показался из снега неожиданно, ибо солнце было в тот день особенно жарким и растопило нас. Курт перекувырнулся через голову, грохнулся на спину и услышал в себе звон, словно разбился стеклянный, богемский тяжелый графин. А потом настала тишина, особенно громкая после того, как разбивают графин любимый бабушкин, без спросу залезая в буфет вечером после ухода родителей в театр. Он тогда лежал, чувствуя, как холод постепенно входит в него. Он не мог ни подняться, не пошевелиться из-за сломанной ноги. Трасса была новой, а день близился к вечеру, и никто из лыжников не катался здесь, потому что наступало время, когда надо было принять душ и отдохнуть перед тем, как уйти в бар и пить до утра перно, белое, словно вода, в которой разведен зубной порошок, танцевать вальс бастон или танго, ощущая рядом свою подругу, которая днем кажется иной из-за того, что лицо ее скрывает огромные желтые очки. На тело натянута толстая куртка, а руки в меховых варежках. К тому же на трассе она и не подруга тебе, а спортсмен, такой же, как и ты. И ты смотришь, как она катит по спуску и завидуешь ей, или наоборот, сердишься на нее за то, что она неверно идет. Ты знаешь, что сейчас, через мгновение, она завалится. Но здесь не обидно смотреть, как падает женщина. Она добровольно сунулась в суровое дело. Ей надо терпеть все то, что в жизни уготовано мужчинам. Курт лежал на трассе и не мог пошевелиться из-за сломанной ноги. Но это поначалу не пугало его. Он надеялся, что его заметят на других склонах, но понимая еще, что человек в горах подобен камушку, он еще меньше здесь, чем на равнине, в лесу или в городе. Он лежал, ощущая лишь боль в ноге, которая сковывала движение. А после Курт почувствовал жжение в спине и понял, что куртка его задралась, и шерстяное белье тоже, и это снег сжег в спину. Курт ощутил хрипение внутри и очень испугался этого. Господи! Скорее бы задрать рубаху, почувствовать холод, долгий холод и хрипение внутри, и чтобы поднялась температура, и кашель сотрясал меня, и в уголках рта была желтая, горькая мокрота, и чтобы седой штандартенфюрер отправил меня в лазарет, а там есть длинный-длинный коридор, который кончается каменной стеной. Обязательно должен быть. Но ведь коридор был, когда они меня вели в тот первый день. Почему же тогда я не... Ты тогда еще хранил иллюзии, Курт. Ты ведь еще надеялся на чудо, разве нет? Ты не думал, что тюрьма, их тюрьма так быстро вылечивает от иллюзий. Ладно, оправдаем тебя.